Глава третья, в которой молодой ветеринар с удовольствием предвкушает выгоды дружеских отношений со знатной леди, а сообразительная горничная находит возможность упрочить свое благосостояние. Оскар Финч, широкоплечий, привлекательный мужчина, одетый чуть более элегантно, чем мог позволить себе человек с его доходами и чем требовали профессиональные нужды, прибыл на ферму Хатчинсона так быстро, как только смог. Вынув из багажника своего новенького Морриса чемоданчик с инструментами, он торопливо направился к сараю, откуда доносились хриплые мольбы пополам с проклятиями. Конского ржания слышно не было, но это могло говорить лишь о том, что бедное животное уже успело отмучиться. На ходу расстегивая твидовую куртку, он с тоской размышлял о том, что когда освободится, его обед покроется студенистой пленкой жира и будет непригоден в пищу. Звонок мистера Хатчинсона застал его в самом начале трапезы, но встревоженный фермер так настаивал на срочном прибытии ветеринара, что пришлось ехать, отложив до лучших времен и обед, и ежемесячный осмотр старого кота миссис Бедекер, страдающего от лишнего веса и слепого на один глаз. Хатчинсон относился к тем фермерам, кто склонен разводить панику на пустом месте, но сердце Оскара Финча все равно тревожно сжималось. Пока он поднимался в холмы, с удовольствием прислушиваясь к успокоительному реву мотора новенького автомобиля, перед его внутренним взором проходили все прослушанные им лекции, посвященные болезням лошадей. Вспомнив замогильный голос Хатчинсона, сказавшего по телефону: «Уж так он плох, так плох, что и смотреть-то на него страшно. Приезжайте, мистер Финч, Бог даст, успейте облегчить муки моего несчастного коняки». «Негоже бессловесной твари так ужасно мучиться! Не по-людски это и не по-божески!» Финч поежился. «Только бы не ринопневмония и не лошадиный грипп, эти болезни часто начинались незаметно и были чрезвычайно заразными. Достаточно было одной заболевшей лошади, чтобы фермер лишился всего поголовья». Опыт ветеринарной работы у Финча было еще не так много. Ему казалось, что все фермы в Йоркшире это понимают и стараются быть к нему снисходительными. Однако были и те, кто следил за его трудами с затаенным злорадным ожиданием провала. Таких его промахи радовали. Они потом долго обсуждали в «Розе и короне» то, как молодой соперник Брауна загубил корову трехлетку, поставив ей неверный диагноз, или не помог разродиться кобыле, из-за чего фермер с дальних холмов потерял жеребенка суффолькской породы. А ведь от того, как эти суровые люди, привыкшие все свои силы отдавать труду на земле и уходу за скотом, примут его, и насколько будут ему доверять, зависит его будущее. В сарае было темно, и после яркого солнца Оскару Финчу пришлось зажмуриться и идти на звук голоса мистера Хатчинсона. Фермер стоял рядом с загоном, в котором находилась больная лошадь, и речитативом читал молитву, держа в заскорузлых ладонях молитвенник и водя пальцем по строчкам. «А, это вы, мистер Финч?» — глухо произнес он, не оборачиваясь. «Долгонько же пришлось вас ждать!» «Я выехал сразу после вашего звонка», — возразил Оскар и с досадой поморщился, уловив в своем тоне оправдывающиеся нотки. — Дорога к вашей ферме очень нехороша. — Так дождями размыло, — флегматично ответил Хатчинсон и тем же тоном поинтересовался. — А что, мистер Финч, ваша новая машинка-то не тянет в гору, тяжело и холмы даются. На старой, как я погляжу, вы быстрее приезжали. — Давайте уже осмотрим мальчика. «Помнится, вы сказали, что он страшно мучается». «А как ему не мучиться?» — вяло пожал плечами Хатчинсон. «Лошадь, я вам скажу, это не свинья или телка. Животное понимающее». Финч за свою недолгую практику тоже отметил, что лошади хуже переносят боли и мучаются не в пример сильнее других представителей домашнего скота. Наблюдая, как фермер выводит из стойла коня, он предвидел разного рода осложнения, но мальчик спокойно пошел за хозяином, двигаясь хоть и медленной, но вполне здоровой походкой. Хатчинсон, проходя мимо ветеринара, удрученно помотал головой. «Вот, сами посмотрите! Еле ногами передвигает, а уж какой резвый коняга был!» «Мистер Хатчинсон, выводы делать еще рано. Я все скажу вам после осмотра». Вытоптанная поляна перед сараем была залита ярким солнцем, поэтому Финч сразу же увидел причину беспокойства фермера. Уртикария, или лошадиная крапивница. не слишком опасное и легко поддающееся излечению заболевание, обычно проходящее без последствий для здоровья лошади. От облегчения у него даже в горле запершило. Сообразив, что этого фермера с его конем ему послало само провидение, он придал лицу обеспокоенное выражение и принялся осматривать лошадь. Конь стоял спокойно, но мальчик и прежде отличался ровным нравом. Тем не менее, Хатчинсон все полчаса, что длился осмотр, поглаживал бороду и вздыхал, время от времени бросая. «Ну, значит, так тому и быть». Сразу было видно, что коняга не жилец. Или хозяйка моя, конечно, расстроится, уж больно привыкла она к доходяге. Убедившись, что симптомы, из-за которых, возможно, ошибка в постановке диагноза отсутствуют, Оскар Финч выпрямился и с нескрываемым ликованием возразил Хатчинсону на очередное его похоронное замечание. «Рад сообщить, мистер Хатчинсон, что болезнь мальчика поддается излечению. Вы очень вовремя меня вызвали, хоть излишняя спешка тут и не требовалась». Впервые фермер прямо взглянул на Оскара Финча. Слова ветеринара, казалось, изумили его сверх всякой меры. В голову стороннего наблюдателя могла даже закрасться мысль, что он не рад этому известию и предпочел бы, чтобы его конь погиб от неизлечимой загадочной болезни, которую вовремя не смог распознать молодой бездарь, мнящий себя знатоком без всяких на то оснований. «Сейчас я сделаю мальчику инъекцию хлористого кальция, и уже завтра эти шишки на его спине и боках станут меньше, либо полностью исчезнут». «Исчезнут?» — переспросил фермер, все еще не зная, как ему реагировать на изменения заготовленного сценария. Пока Финч медленно, чтобы избежать возникновения фибрилляции желудочка в сердце, вводил препарат животному в вену, Хатчинсон стоял в отдалении и почесывал бороду. На лице его застыло обиженное выражение. Когда ветеринар закончил все манипуляции и конь был возвращен в стойло, старик отправился в дом. Он вошел в кухню и встал рядом с женой, которая перетирала посуду и с осуждением покачивала головой, рассматривая новенький, сверкающий лаком Моррис, молодого Финча. «Говорит, рано доходягу схоронили, поживет еще маленько», — флегматично сообщил ей новости Хатчинсон. «Оно и неплохо, конечно, да только больно уж». «А Дженни Мозерс вчера так и сказала». Бойко, словно радиоприемник, поймал волну, завела миссис Хатчинсон. «За какие такие заслуги, — говорит, — леди Элспет молодому Финчу автомобиль преподнесла. И в поместье у себя его принимает как дорогого гостя. И может, чего еще, чего мы не знаем, за ним водится. А я говорю ей, да дело-то понятное, что уж тут. Оскар Финч парень видный, обходительный, молодой, да и не дурак. Вот и ездит он в большое поместье, раз его там привечают. Кто же откажется?» «Старому лорду это бы не понравилось». Качая головой и поджимая нижнюю губу, так что она совершенно скрылась из виду, Хатчинсон прервал болтовню жены и для верности повторил. «Нет, лорду Понглтону это бы совсем не по нраву было». Оскар Финч уселся в автомобиль, не подозревая, что его персона в этот момент подвергается пристальному разглядыванию и осуждению. На душе у него было легко. Не всякий день его работа приносит ему не только хлеб насущный, но и удовлетворение, и при этом не требует от него таких подвигов, как туберкулинизация целого коровьего стада или прием ягнят сразу у нескольких десятков овец. День был теплым, Моррис удалялся от фермы ехидного Хатчинсона, ветер с холмов доносил ароматы цветущих трав, а в нагрудном кармане куртки лежало приглашение от леди Элспет провести отпуск в ее поместье. «Да». Оскар Финч был чрезвычайно доволен этим днем и знакомством с леди Элспет, которое могло привести к самому приятному развитию событий в дальнейшем и предстоящим визитам в Медлингтон. Пусть даже этот визит и будет длиться всего неделю. А на досужие сплетни он не обращал никакого внимания. Анна Фелпс. Крепкая, хоть и не слишком молодая, но весьма симпатичная черноволосая девица со вздернутым носом стояла на раскладной лесенке и держала обеими руками стопку чистого льняного белья. В бельевой было тихо, сумрачно и приятно пахло лавандой, которой перекладывали простыни и наволочки, хранившиеся в деревянном шкафу, достигавшем высокого сводчатого потолка. Убедившись, что в коридоре не слышно шагов дворецкого Хигнета, горничная небрежно бросила стопку чистого белья на пол. Раздался приглушенный хлопок, Легким облачком разлетелась пыль. Анна спустилась, удерживая, чтобы не споткнуться, подол форменного платья, а после, помогая себе сильными руками, подпрыгнула и уселась на комод, в котором хранились скатерти и полотенца для кухни. Комод стоял у стены, под окном, и здесь было самое светлое место во всей бельевой. Анна достала из кармана грубого, нитяного фартука письмо, полученное с утренней почтой, и аккуратно развернула листок. Читала она медленно, с удовольствием погружаясь в подробнейший, хотя и несколько сумбурный рассказ своей старинной подруги о том, как та устроилась в Лондоне работать в чайную и как весело проводит время по вечерам. Мардж писала, что в чайную частенько захаживают холостяки, которые щедры на чаевые, и что она свела знакомство с исключительно приятным мужчиной, который уже два раза приглашал ее в кинематограф и билеты брал, не скупясь, на лучшие места. Мардж подробно, не жалея чернил и бумаги, делилась своими впечатлениями о жизни в большом шумном городе, о том, как по вечерам нарядные пары прогуливаются по Стрэнду, и какое чудное платье из бирюзового шелка в тонкую бежевую полоску досталось ей на субботней распродаже совсем по дешевке, и как она роскошно в нем выглядит с модной завивкой, сделанной на французской машине в парикмахерской Вест-Энда. Ухажера своего она описывала значительно менее подробно, из чего Анна сделала вывод, что он или некрасив, или не слишком молод, или и то... и другое. Письмо подруги нешуточно взволновало горничную, живо представляя себе довольную Мардж в нарядном платье, напропалую флиртующую со столичными франтами, совсем не похожими на неотесанных деревенских парней, дующих по вечерам пиво в Розе и Короне, Анна Фелпс преисполнилась жгучей обиды на жизнь. Мардж, пухленькую, бойкую, но нисколько непримечательную внешне, если не учитывать на редкость белых и ровных зубов, она всегда считала простушкой. И где та теперь? В Лондоне, где жизнь для неглупой девушки с головой на плечах полна соблазнительных шансов, а она, Анна, будучи в 100, нет, в 1000 раз сообразительнее и достойнее Мардж, прозябает в услужении, имея всего лишь одно выходное платье, а из развлечений — поход на воскресную ярмарку с веснушечатым сыном мельника, на которого вечно нападает икота. От такой вопиющей несправедливости на глазах у Анны Фелпс выступили злые колючие слезы. Горничная шмыгнула носом, сложила листки и попыталась запихнуть их в конверт, однако в нем было что-то еще. Она потрясла конвертом, и из него выпала фотография. Мардж в своем стремлении сразить заклятую подругу наповал сфотографировалась с кавалером у входа в музей Виктории и Альберта. Анна злорадно отметила про себя, что шляпка с широкими и низкими полями подруге категорически не идет, так как подчеркивает узкий, выдающийся подбородок и коротенькую шею. А вот ее кавалер... Судя по всему, фотограф застал его врасплох и вынудил резко отступить в тень, что, однако, не слишком спасло положение. Лицо оказалось смазанным, но узнать мужчину все же было несложно. Некоторое время Анна сидела молча, прикрыв глаза без движения. Губы ее подрагивали, будто она вела оживленный внутренний монолог. Наконец, решение было найдено, и в бельевой раздался тихий, торжествующий смех. Вернув письмо и фотографию в конверт, а после, надежно спрятав его в кармане фартука, Анна вполголоса промурлыкала: «Ну, выходит, кое-кому придется раскошелиться». Она спрыгнула с комода и уже хотела нагнуться за стопкой белья и приступить к своим обязанностям, как двери распахнулись, и в бельевую вошел дворецкий. Для должности дворецкого Хигнет, конечно же, был чересчур молод. Быстрым продвижением по службе он был обязан исключительно добросердечию леди Элспет, которая после гибели мужа избавилась от всех старых слуг и наняла новый штат, включавший его самого, горничную Анну, кухарку миссис Вайсли и двух приходящих садовников. В прошлом второй лакей, и, надо заметить, не самый расторопный и услужливый, Хигнет в новой должности буквально расцвел. Невысокого роста, узкоплечий и нескладный, он за считанные месяцы преобразился в представительного и строгого дворецкого, вышагивающего по Медлингтону с уморительной степенностью. Поблажек от него ждать не приходилось, и Анна с замиранием сердца проследила за его взглядом, которым он окинул и ее смятый фартук, и стопку постельного белья, валявшуюся на пыльном полу. Брови Хигнета приподнялись, как если бы он был несказанно потрясен подобным зрелищем. «Я так понимаю, Анна, что тебя отвлекло что-то чрезвычайно важное», — мягко предположил он, но горничная уже знала его приемы и не поддалась на уловку. «Нет, сэр, у меня просто из рук все валится». И девушка, довольная своим дерзким ответом, подняла с пола стопку белья и демонстративно отряхнула с нее пыль. Обычные реплики Анны, которая никогда за словом в карман не лезла, вызывали у Хигнета лишь усмешку, так как жизнь малочисленных слуг в большом поместье не изобиловала развлечениями, а вялотекущее противостояние с горничной хоть как-то скрашивало однообразные дни. Однако в этот раз дворецкий нахмурился, и Анна поняла, что перегнула палку. «Возьми чистое белье, а это постираешь вечером после ужина», — отдал он приказание. Не решившись спорить с ним, Анна отперла шкаф, подтащила лесенку, достала еще одну стопку белья. Медленно спустилась, приподнимая подол платья на несколько дюймов выше, чем следовало, и все это под бдительным взглядом невразительных, блеклых глаз Хигнета. Убедившись, что его приказание исполнено, тот мягко произнес. «И застели постель в голубой спальне как следует, а не как ты это делаешь обычно. И проветри комнату, и сотри пыль, и расставь цветы, и вычисти фарфоровый умывальник, и медные подсвечники, и проверь, чтобы жестянка на туалетном столике была наполнена печеньем. Гостья леди Элспет заслуживает достойного приема». «Подумаешь?» — не сдержалась Анна, чье настроение объем дополнительной работы вовсе не улучшил. «Она всего лишь вдова мистера Монти, да еще и француженка, ко всему прочему. Было бы для кого так стараться?» «Во-первых, Бернадетта Понглтон сочеталась браком с Монтгомери Понглтоном, младшим сыном лорда Артура Понглтона, и стала частью семьи». Дворецкий растопырил ладонь перед самым лицом горничной, отчего-то заморгала и загнул один палец. «Во-вторых, ее постигла тяжелая утрата, и она впервые приезжает в Англию. В-третьих, гостья леди Элспет вправе ожидать, что их постели будут застелены чистым бельем, а не бог его знает, сколько валявшимся на пыльном полу по вине нерадивой горничной». «Что-то о мистере Джорджи и мистере Седрике вы так не печетесь», — пошла в разнос Анна, посчитав обвинения в нерадивости несправедливыми. «И цветы им не требуете в спальнях расставлять, а тут надо же, какую-то швею собираетесь, как королеву английскую, встречать. Я сама слышала, как леди Элспет говорила, что Монти женился на французской модистке, и ничего хорошего из этого брака не выйдет. Вот он и умер там, на чужбине, и это еще доказать надо, что она ему ничего не подсыпала в еду или в вино. Все знают, какие француженки коварные. Наверняка у французской полиции к ней вопросы появились, вот она и надумала в Англии скрыться. Миссис Вайсли, если хотите знать, говорит, что со смертью мистера Монти не все в порядке, а иначе зачем его так быстро похоронили?» Хигнет строго уставился на горничную и, поджав губы, покачал головой, демонстрируя, как сильно он огорчен подобным поведением. «Что-то мне подсказывает, что в библиотеке давно не проводили хорошую уборку», — произнес он придирчиво, рассматривая ногти на правой руке. «На днях я заметил пыль на верхних стеллажах, что, разумеется, совершенно недопустимо накануне приезда сыновей леди Элспет Понглтон». Анна приготовилась было к возражениям, но решила промолчать, чего Хигнет явно не ожидал от нее. Опустив глаза и учтиво кивнув ему, она покинула бельевую, истово надеясь на то, что он не выполнит свою угрозу и не заставит ее убирать в библиотеке. Начало июня и так всегда было хлопотным для прислуги. К тому же забот прибавляла подготовка к летнему празднику. И стирать пыль с каждого тяжеленного фолианта, балансируя на шаткой лестнице, было бы сущим наказанием.